После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе, наконец, надоело мое неизменное созерцание непреклонной спины, и что она решилась показать мне, наконец, свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханное роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, плом-пудинга и горячего шоколада, и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, человек 6 или 7 Джонсонов младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною слева, и я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму: «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451, Найтстон». Я пришел к нему секунда в секунду, в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом шага в 200. Мистер Найтстон был один. Ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне третьего дня о счастье будущих поколений. Нет, это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня как следователь. «Здравствуйте, садитесь», — сказал он, указывая на стул. «Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зову Найтстон и сын, но сам холостой и одинокий человек. Итак, есть, пить?» Я поблагодарил его и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найтстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы и бросил салфетку на стол и спросил: «Итак, согласны?» «Купить кота в мешке?» — спросил я в свою очередь. «Нет!» — воскликнул он громко и сердито. — Прежние условия остаются в прежнем положении. Перед отправлением на юг вы получите все наиболее полные сведения, какие я смогу только и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы с своей стороны можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторые вознаграждения за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной». Я внимательно поглядел на него. В это мгновение он был весь занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить 2 ореха. Острые иглы глаз были скрыты за навесками век, и тут я, точно в каком-то озарении, вдруг увидел в лице этого человека всю его душу. Странную душу формалиста, игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного соискателя приключений, сутягу, готового засадить за 2 пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня так быстро, как молния, и Найтстон тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой. «В конце концов, вы мало чем рискуете, дорогой мистер Дибль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механистической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас, на крайний случай, 2 месяца, может быть, недели больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком вверяю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги маленькое, двояко выпуклое стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет? «Обсерватория!» Радостно подумал я. «Конечно, это обсерватория! Какое счастье! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба!» Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее. «Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся. Это я вижу по вас, но...» И он вдруг совсем уж беззаботно, по-мальчишески расхохотался. «Но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите... Через мои руки прошло тысяч около 10-20 чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался в просак, и это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность. И вот представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел человеку ясно и просто в глаза, как я сейчас гляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак, его глаза были ясными, твердыми, доверчивыми и ласковыми. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял руками мою душу и покорил ее. «Хорошо», — сказал я, — «я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении». «О, зачем так скоро?» — возразил добродушно мистер Найтстон. «У нас впереди пропасть времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета», и он надавил кнопку висячего звонка. «Затем вы устроитесь своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же в 20:00 вечера вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев» и «Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут. Чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов. Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи. Ах, если б вы знали!» Вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом. «Если б вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Дибль!» Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренне. «Зачем же дело стало, дорогой мистер Найтстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я». Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом: «Эх, мой милый, контора, существующий чуть не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами, всего я не перечислю, значит, больше никаких сомнений нет. Итак, чокнемся и споем «Правь, Британия!» И мы чокнулись и запели. Я почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, влиявший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов, запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире: «Правь, Британия! Правь через волны! Никогда! Никогда, никогда англичанин не будет рабом!» Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистеру Найтстону, сказал: «Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в королевской опере, но рядом с вами, за стеной, собрание клуба любителей французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов, но у всех у них очень капризный музыкальный слух. — Вы правы, — кротко ответил стряпчий, — и потому прошу вас принять на память этот маленький, круглый, желтый предмет с изображением нашего дорогого, доброго короля. Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал, выписывая их целиком из своей записной книжки. Пражмовский в Париже, инструментальная фирма Рапсольда в Гамбурге, Цейс, братья Шотты и Сляк в Вене, в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уиншнайдера, и там же Мерц, Шик в Берлине, Бенхвассерман там же, и там же, неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Пражмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Агартнак. Маршруты, составленные мистером Найтстоном, были необычайно точны, вплоть до указания времени, пересадок, адресов, недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно. Но и тут сказалось его странное, способное на всякие неожиданности натур. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком карандашом была записана краткая сентенция. «Если бы Чанс и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела, и нам не приходилось бы ездить за стеклами инструментами к французам и немецким наусникам». Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз в критические минуты в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найтстона: «Никогда англичанин не будет рабом!» Впрочем, надо сказать, что я и не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых-оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными, черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найтстона, служили в моих руках подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших, остроумных и прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезами. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный 50-дюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки, у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума. Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные ученые и люди старались поочередно по секрету друг от друга проникнуть в тайные замыслы моего неведомого мне самому патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки. Адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и так далее, но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найтстера насчет болтливости. А во-вторых, что я мог бы им ответить, если даже добросовестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью, в незнакомом лесу. Я принимал, сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки — но не усы. Мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюраторы, тяжелые, стеклянные, странные формы, колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе невиданных мной электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более и более ясным. Загадочное предприятие, которому я служил, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия. От назойливых вопросов я отделывался тем, что внезапно умолкал и, не произнеся ни звука, начинал глядеть каменными глазами в самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию. Толстый, наглый, самоуверенный прусак осмелился предложить мне взятку в 200 000 германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине. В моей отельной комнате, расположенной в 4-м этаже, я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон, порода лошадей, хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул: «Э, бросьте, мой милейший, эти штучки! Мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало? Но ведь мы можем, как умные и деловитые люди, сойтись на...» Его пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз на мостовую, сказал твердо: «Еще одно слово, и вам для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помощи лифта. Ну, раз, два...» Он встал, побледневший, струсивший, разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал, и все предметы на столе запрыгали. Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательное письмо двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик, Массу и Данельсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Даниэль с первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также господину Массу». А Масс, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом». Оба они проявили в сношениях со мной крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собой, посылали куда-то простые шифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжественность. «Извините нас, молодой человек, и не сочтите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим», — сказал старший из них и более важный Даниэльс. «На линии Амстердам-Лондон все пароходы обыкновенно кишмя кишат международными ворами самых высших марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может поручиться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, правда, даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже не заметите их, Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям, и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором, ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые стоят в общей сложности около 1 300 000 франков, и которым нет ничего подобного на всем земном шаре, а, пожалуй, во всей Вселенной. Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллиантщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь. Не хотите ли теперь взглянуть на них? Если это удобно и возможно для вас, то, пожалуйста, — сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение. Оба еврея, почти одновременно с видом священно действующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра. Дэниэльс дубовый, Амаас красный софьяновый. Осторожно отворили золотые застежки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил два круглых предмета. Две круглые, выпуклые, стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности. «Удивительная работа!» — воскликнул я, восхищенный. «Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами». «Молодой человек, — произнес Даниэль с испуганным шепотом, — это не стекла, а два бриллианта. Один, вышедший из моей мастерской, весит 30,5 каратов, а бриллиант господина Масса целых 74». Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность. «Бриллианты? Бриллианты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать, ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком. Я и говорил вам, что эти вещи единственные в мире, — важно подтвердил ювелир. Но меня, простите, немного озадачивает ваше изумление. Неужели это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?» «Ни разу в жизни. Ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найтстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного сооружения, в цели и смысле которых я сам, ученый по образованию, пока ровно ничего не понимаю». Даниэльс пристально взглянул мне в глаза своими спокойными, умными глазами табачного цвета, а его библейское лицо омрачилось. «Да, это так», — сказал он медленно и задумчиво после недолгого молчания. «По-видимому, вам известно не более, чем нам. Но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями. Я связан словом, господин Даниэльс, — возразил я по возможности мягко. Да, да, это так, это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город, каналов и бриллиантов совершенным незнакомцем. Еврей усмехнулся тонкой улыбкой. «Мы знаем даже подробности о том, как вы в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна. «Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих?» — удивился я. «Ну и болтун же этот немецкий Боров!» Лицо еврея сделалось загадочным. Он медленно и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде. «Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать? Нам, у которых в блиндированных, несгораемых подвалах сохраняют свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков, приходится иметь свою собственную полицию. Да, а через 3 дня о вашем поступке узнала мистер Найтстон». «Это еще не доставало», — воскликнул я в смущении. «Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин. Скорее, выиграли». «Знаете, как отозвался о вас мистер Найтстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: „Я заранее был уверен, что этот славный малый Дюбль иначе и не мог бы поступить“. И я со своей стороны могу только поздравить мистера Найтстона, его главного доверителя, с тем, что их интересы попали в такие верные руки, хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды». «Да, — подтвердил немногословный Масс, — да, — повторил тихо библейский Даниэльс, и снова лицо его заволокло с грустью. «Нам привезли эти бриллианты почти в том же самом виде, в каком вы теперь их рассматриваете. Но их поверхности, так что вынутые из матриц, были грубыми и неровными. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете, мне уж давно не дает покоя проклятый вопрос, кто мог придать алмазу такую форму? И притом взгляните, вот вам лупа, ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней, и какому чудовищному давлению они потом подвергались, и я... Вздохнул грустно Даниэльс, и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность. Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии. Оставьте, я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути».